ЦК и правительства. Совершенно ясно, что при таком понимании революции и ее прямых задач, какое стремились внести и внесли в Великую Русскую революцию большевики и левые социалисты-революционеры, с ними не могла ужиться самостоятельная, без санкции какого бы то ни было правительства, организация на завоеванной земле свободных крестьянских, сельскохозяйственных коммун, артелей, а также и прямой самостоятельный захват рабочими в свое ведение фабрик, заводов, типографии и другого рода общественных предприятий. В прямых действиях народа в Великой Русской революции отражалась идея анархического права на свою жизнь. Это то, чего левые социалисты-государственники больше всего пугались, ибо на этом пути трудящиеся деревни и города группировали свои силы и определяли путь своего анархического наступления против самой идеи государства, чтобы отнять у последнего главнейшие его функции и передать их своим местным хозяйственным и общественным самоуправлениям. В этом прямо революционном акте намечался смелый и хотя организационно полностью не определившийся, но по характеру устойчивый путь трудящихся к самоосвобождению. Поступи трудящимся на этом пути надлежащая организованная помощь со стороны революционных анархистов, они нашли бы полное коммунальное оформление и стянули бы к себе все прямые действенные силы революции. Этим самым был бы положен конец безответственной разнузданности зазнавшихся перед массой тружеников новых социалистических правителей во главе с Лениным, Устиновым и компанией. И гнусный террор большевиков по отношению к человеку вообще, и в особенности к человеку, имеющему свои убеждения и независимо от большевистского ума-разума, суждения о них самих и об их пролетарском, что называется, государстве, не существовал бы в России, на Украине и в других большевистских республиках. Увы, мы, революционные анархисты, были всегда бессильны в ходе революции охватить полностью всеобъемлющие народные революционные акты, понять их размах, и также полностью помочь ему широко и творчески развернуться на своем пути. Мы остаемся такими же беспомощными сделать это и теперь. И все только потому, что мы даже в неактивных практических действий революции не имели своих маломальски прочных организаций. Наоборот, левые социалисты-государственники, если не полностью охватили эти прямые народно-революционные акты, то, во всяком случае, скоро поняли их и учли, что с точки зрения их идеологии содействовать прямым народным актам нельзя, ибо они похоронят их идеологию власти и заставят их самих снизойти с тех государственных вершин, на которые эти новые господа забрались по спинам прямых носителей могучего практического дела революции. Левые государственники-большевики и левые социал-революционеры поспешили действовать против этих прямых народно-революционных актов. То есть они не только позволили правительству Ленина обуздать революционных тружников села и города декретами сверху, но прямым образом содействовали этому и этим самым дезорганизовали тружников в их первичном здоровом группировании своих революционных сил у себя на местах. Они внесли застой в разрушительный процесс революции, помешали ему достигнуть своего законченного выявления, в котором и через которое созидательный процесс находит свое оформление и приобретает здоровую организованную силу в противовес всему старому, гнилому, которое для здоровой жизни человеческого общества не нужно, но которое во время всеобщих психологических сдвигов в народе всегда и под всевозможными наспех и поверхностно обновленными видами и формами выползает в жизнь нарождающегося нового свободного общества. Они, эти левые социалисты-государственники, воспользовавшись доверчивостью младенцев в делах организации революции русского, украинского и других народов, злоупотребили этой доверчивостью. Они свои идеи социалистической пролетарской государственности сбили народ с пути углубления и расширения революции, внесли разложение в его